Глава вторая. Когда до трехэтажного здания, в котором мы собирались укрепиться, оставалось метров 30, я уже слышал топот тяжелых лап и рев волчьих глоток. «Быстрее!» — рявкнул я своим ребятам. Залетев на крыльцо, я ветровым серпом срезал замок с двери, и мы все ввалились внутрь. «Артем, заблокируй, будь здесь!» — велел я магу земли создать каменную стену перед дверным проемом. И тут же разразился стремительными приказами. «Раненых на второй этаж к окнам, справа от лестницы. Маша, ты с ними, будешь за старшего. Огонь преимущественно из винтовок, магия по необходимости. Все за мной!» Когда раненые с Марией заняли свои позиции, я повел четверых бойцов за собой. Мы свернули налево от лестницы, с этой стороны, судя по звукам, монстров будет больше. Я выбил первую попавшуюся дверь с ноги и, к собственной радости, оказался в просторной комнате с кучей окон. Удобно, все сможем разместиться. Распределив бойцов по позициям и заняв свою, я разглядел 10 волчьих силуэтов внизу на улице. Из-за светящихся зеленых узоров на телах эти твари были заметны издали. «Стреляйте по глазам», — твердо произнес я. «Это уязвимые точки». «Есть!» — рявкнул Константин и напряженно добавил. «По глазам, как учили». «Вот только попасть не так-то просто», — пробурчал Михаил, целясь в ближайшего волка. «Отставить разговорчики», — скомандовал я. «Огонь по готовности». Волки, рыча и брызжа слюнями во все стороны, неслись к нашему убежищу, движимые своими простейшими инстинктами — жрать и становиться сильнее. Твари проклятых земель чувствовали, что за пределами их зоны обитания куда больше питательных веществ. Вот только пока в проклятых землях находятся люди, монстры не могут выйти наружу. Все тот же простейший инстинкт им не позволял сделать этого. Память реципиента подсказывала мне, что в случае прорыва на большую землю, порождение проклятых земель первое время совершенно неуязвимы для обычных магов и оружия. Только дважды одаренные могут дать им бой. Ведь дважды одаренным нужно еще и добраться до места прорыва. К тому моменту монстры способны разбрестись по округе, сея смерти, становясь сильнее. Поэтому нас и закинули сюда, чтобы блокировать твари до прихода мощного подкрепления. «Огонь!» — скомандовал я, нажав на спусковой крючок. Магическая пуля вырвалась из дула винтовки и понеслась по созданному мной ветровому тоннелю, ускоряясь и не сбиваясь с курса. Выбранный мною волк, словно почувствовав опасность, нырнул в сторону, но пуля заложила дугу и врезалась ему в глаз. Монстр зарычал, сбился с шага. Еще две магические пули уже летели вдогонку по тому же тоннелю. «Отлично, минус один». «Проклятье! Саня, они близко!» — крикнул Михаил. «Не получается попасть в глаз!» — прорычал Костя, напряженно стреляя по своему волку. Его пули били в голову монстра, высекая из нее куски плоти. Однако этого было мало, чтобы прикончить хищную тварь. «Отставить панику! Прекратить огонь!» Еще два выстрела. «Прекратить огонь!» — повторил я, прогоняя по своим каналам ману. Парни перестали стрелять. «Хорошенько прицельтесь», — проговорил я, создав одновременно 4 ветровых тоннеля. «По моей команде. Огонь!» Точечный контроль магических контуров основан прежде всего на возможностях мозга, на быстрой обработке информации и способности быстро принимать решения. Печать близнецов позволяет ускорять мышление, но даже с ней сейчас моя голова затрещала от натуги. Для моего нынешнего тела было сложно держать одновременно 4 заклинания. Однако же мы прикончили еще 4 волков. Осталось 5, но они уже совсем близко. Первый волк, с силой оттолкнувшись от земли, взмыл в воздух. Он собирался запрыгнуть в открытое окно второго этажа, и это у него почти получилось. Зубастой пасти твари оставалось преодолеть пару метров, чтобы вцепиться в глотку Кости. Сделав пас рукой, я запустил серебряный серп, прикончивший тварь. Проклятье! На эту технику тратится гораздо больше маны, чем на простенький ветровой тоннель. А резко восполнить запасы энергии еще раз я не смогу. Даже в лучшие свои времена я мог использовать второй шанс только раз в неделю. Полагаю, в новом теле ждать перезарядки заклинания придется еще дольше. Нужно бы по возможности экономить силы. Работайте парами! Костя, Миша, координируйте действия! Используйте магию, чтобы не дать им запрыгнуть!» Быстро произнес я и снова нажал на спусковой крючок. Я прикончил одного волка, а парням удалось сбить полет второго. Монстр с подпаленной шкурой приземлился у стены, завыл, но сразу прыгнуть не смог, и ему пришлось брать разбег. Я убил еще одного, четвертому даже не дали запрыгнуть, а потом расстреляли, едва он рухнул на землю. «Молодцы!» — похвалил я парней, когда мы прикончили всех тварей. «Держите позицию, действуйте по той же схеме». «Фух!» — напряженно выдохнул Костя. «Круто мы их! Саня!» «Я впечатлен!» Я показал ему большой палец и пулей вылетел из комнаты. Через несколько секунд я уже бежал на помощь раненым и Маше. Из их зала доносились звуки выстрелов. Когда я вбежал в помещение, увидел, как Маша создала напротив оконного проема каменную стену. Монстр врезался в нее и рухнул вниз, так и не добравшись до нашего бойца. Я подбежал к другому оконному проему и начал стрелять. С моей помощью мы быстро закончили и на этом направлении. Благо, здесь было лишь три волка. «Ты очень вовремя», — тяжело дыша проговорила девушка. «Вы бы и без меня смогли бы справиться», — хмыкнул я. «Ты отлично среагировала», — кивнул я на проем, перед которым несколько секунд назад развеялась каменная стена. Перекинувшись с ребятами еще парой фраз, я оставил Марию за старшую и быстро поднялся по лестнице на самый верх. Мы укрепились, раненые товарищи в относительной безопасности, а значит, можно приступить к поиску графини, жизнь которой, похоже, уж очень сильно волнует империю. Стоя на крыше трехэтажного здания, я снял шлем и прикрыл глаза, позволив ветру ласкать лицо и трепать волосы. Я улыбнулся, почувствовав, что только что смог изменить знакомый мне конструкт поискового заклинания. Теперь его сможет воспроизвести мое новое тело, и оно будет сочетаться с моей стихией. Разведя руки в стороны, я прогнал ману по каналам и выпустил ее через кончики пальцев, на которых уже была заложена основа конструкта. На сей раз ветер, порожденный мной, был невидимым. Он соединился с ветром природным и разнесся по округе. Я сразу почувствовал выдыхаемый мною углекислый газ. Схожее ощущение я почувствовал еще 10 раз, когда заклинание пронеслось по зданию. Работает. Я могу отследить дыхание других живых существ. А благодаря анализу косвенных признаков, вроде высоты выдыхаемого воздуха относительно Земли, или же количества энергии в нем, я не спутаю дыхание человека или, например, кабана. Разогнав поисковое заклинание на доступный мне максимум, я убедился, что в радиусе километра от нас нет монстров. Зато есть один человек, скорее всего, мужчина, дышит прерывисто, бежит. И движется он в противоположную от нашего укрепления сторону. Нельзя его упустить. Я бросился к лестнице по пути через рацию, связавшись со своим отрядом. Сообщил, что нашел выжившего, раздал приказы и в конце произнес: «Артем, Костя, вы идете со мной». Однако спуститься не успел. Из коридора второго этажа мне навстречу вылетел Виталя, один из наших нераненных бойцов, который несколько минут назад защищал высоту в паре с Михаилом. «Саня, я промолчал в прошлый раз, но сейчас не буду», — выпалил он, выпить в грудь. «Говори, только быстро», — хмуро ответил я, заметив, что и другие кадеты уже собираются вокруг. «Ты уходишь сам и уводишь двух наших лучших бойцов», — быстро произнес он. «Эй!» — возмутился Миша. «С чего ты решил, что они лучше?» «Помолчи», — бросил я в его сторону, и парень, поджав губы, заткнулся. Я же перевел взгляд на Виталию и спокойно продолжил. «Я ведь уже сказал, что у нас новый приказ. Пока в округе нет волков, мы сможем выбраться из укрытия и отыскать графиню и ее людей». «Зачем так рисковать?» — хмуро уставился на меня Виталя. «Зачем ослаблять свою собственную защиту ради тех, кого уже, скорее всего, сожрали?» Он смотрел на меня цепко и с вызовом. «Предлагаешь нарушить приказ?» — спросил я холодно. «Ты его уже нарушил», — резко ответил парень. «Когда пошел против Кононова?» «Да, он творил очевидную дичь, и приказы его были идиотские, но ты пошел против них. И против новых идиотских приказов тоже нужно пойти. Нужно держаться вместе и ждать ведьмаков. Тогда мы сможем выжить». Парень замолчал и насупился. Под моим тяжелым взглядом его боевой настрой быстро проходил. «Ты что же, Виталя?» — подала голос Маша. «Хочешь бросить людей, которым нужна помощь, умирать в проклятых землях? Наш долг как дважды одаренных...» «Да срал я на этот долг!» — в сердцах крикнул парень. «Меня силой запихнули в этот гребаный кадетский корпус, потому что не повезло родиться со вторым даром, как и вас всех. И что же мы теперь, должны умирать ради каких-то аристок?» Я в два шага сократил разделяющее нас расстояние и отвесил ему звучную оплеуху. Ударил по шлему, чисто взбодрить. Виталя вздрогнул и выпучил глаза. «Полегчало?» — строго спросил я. «А теперь слушай меня внимательно. Во-первых, я сказал, что все мы выживем, и от своих слов я не отказываюсь. Но выжить мы сможем только, если вы будете делать то, что скажу я, и не спорить, тратя драгоценное время. А во-вторых, я поморщился, невольно вспомнив свою прошлую жизнь. После первого пришествия демонов мой мир был практически уничтожен. Мы оказались не готовы столкнуться с такой силой. Люди слишком поздно оставили свои распри и начали объединяться перед иномирной угрозой. Будь иначе, будь мы сразу едины, наш мир отбился бы от этой напасти с куда меньшими потерями». «Перед лицом твари из проклятых земель, Виталя, все равны», — произнес я. «И простолюдины, и аристократы. И раз уж мы с вами из-за особенности своего источника гораздо лучше других подходим для битвы с монстрами, мы не можем стоять в стороне. Лично я, Виталя, сейчас выйду из укрытия и отправлюсь на поиски выживших не потому, что это приказ начальства, и уж точно не ради выгоды, а потому что не могу поступить иначе». Да, я хорошо помню, что значит умирающий мир. Помолчав пару секунд, я выдохнул и закончил. «Ну и в-третьих, за спасение графини нам обещали награду. Когда выберемся из этого места, у вас всех будет шанс взять свою судьбу в свои руки». Я обвел всех взглядом и хлестко спросил. «Есть еще вопросы?» «Нет? Виталя?» Парень поморщился и спустя 3 секунды нехотя проговорил. «Я сделаю, что ты скажешь, но я не считаю, что это справедливо». Он развернулся и пошел на свой пост, а вслед за ним разбрелись и остальные. «Тема, Костя, нам тоже пора», — быстро произнес я и рванул вниз по лестнице. Втроем мы вышли из здания, и я повел бойцов за удаляющимся источником дыхания. Если бы протянули еще немного, в самом деле могли бы потерять след. «Жестко ты с ним», — на бегу заметил Артем. Я покосился на здоровяка. Лицо уверенное, пристально смотрит вперед и ни в чем не сомневается. «Осуждаешь?» — спросил я коротко. «Нет», — невозмутимо ответил он. Никого из монстров по пути мы не встретили. Зато через несколько минут я увидел мужика в строгом костюме. Поверх его пиджака был надет техномагический бронежилет, на голове шлем, а в руках красивая штурмовая винтовка. Тяжело дыша, он бежал вперед и напряженно вертел головой из стороны в сторону. Нас он не видел. Но вдруг мужик резко ушел в перекат и начал палить в нашу сторону. Артем вскинул руку, создал каменную стену, но ее разнесло 4-м же выстрелом. Огромный булыжник полетел в сторону Кости. Взмахнув рукой, я снес его потоком ветра и закричал во все горло. «Стоять, боец! Свои!» Мужик ушел перекатом уже за дерево и создал перед собой водяной щит-линзу. «Нам велено найти выживших!» Громко продолжил я, держа наготове магический конструкт. «Ведьмаки!» — выкрикнул мужчина из своего укрытия. «Не совсем!» — отозвался я. Боец выпрямился во весь рост. Его водяная линза поднялась вслед за хозяином, и мужчина настороженно пошел нам навстречу, готовый в любой момент снова открыть огонь. Усталыми глазами он вглядывался в наши лица и пытался разглядеть гербы на бронекостюмах. Я же с завистью смотрел на его винтовку. Тот же тип, что и у нас, штурмовая, скорострельная, однако же явно более навороченная. Артефактные руны и камни на его винтовке были нанесены сверху на черный матовый корпус. Вряд ли для красоты. Вероятно, под корпусом не хватило места для всех этих наворотов. Наши же винтовки простенькие, им для работы хватает рун и камней под корпусом. Лицо неизвестного бойца скривилось, когда он таки разглядел гербы на наших бронекостюмах. «Кадеты!» — удивленно проговорил он и развеял щит. Несколько минут мужчина напряженно смотрел на нас, а затем разочарованно цокнул и спросил. «Вы хотя бы дважды одаренные?» «Хотя бы», — хмуро ответил я, — «в отличие от тебя. Там, куда ты так настырно бежал, куча монстров. Собираются толпой, чтобы явиться по нашей душе, ибо прошлых их отрядов не хватило. А там, — указал я себе за спину, — наше укрепление, которое монстры взять не смогли. Какой путь выбрать, служивый, решать тебе?» Мужчина шевельнул желваками и с подозрением произнес. «Больно ты дерзкий для обычного кадета. Был бы другим, не дошел бы до сюда». Я молча смотрел ему в глаза, ожидая ответа. Мужик поморщился и быстро произнес. «Понял, понял. Прошу прощения, если обидел. Вижу, вы в самом деле тут не случайно оказались». Взглядом он указал на кровь монстров на нашей броне. «Я с радостью бы принял ваше приглашение прогуляться до укрепления, но один явиться не могу. Прошу, помогите мне доставить в ваше укрытие мою госпожу». «Госпожу?» — подал голос Костя. «Ее сиятельство, графиню Айсидору Ивановну Самоцветову», — с достоинством проговорил мужчина. Благодаря поисковому заклинанию я почувствовал, что часть монстров пришла в движение и быстро произнес. «Конечно, поможем. Веди к ней». Мужик напряженно кивнул и рванул в обратном направлении. Мы тут же пристроились рядом, ни на миг не теряя бдительности. «А вы не особо удивились, когда я рассказал про ее сиятельство?» Кинув на меня подозрительный взгляд, проговорил охранник графини. «Знали про нее», — указал я пальцем на медальон ментальной связи. Он понятливо кивнул. Я тоже решил задать терзающий меня вопрос. «Как ты заметил нас? Мы держали дистанцию и двигались довольно тихо». Он покосился на меня и, хмыкнув, ответил. «Секрет рода». Я кивнул, принимая ответ. «Что это за поисковое заклинание, мне не расскажут». Хотя чего-то мне кажется, что дело в артефактах, которые спрятаны под пиджаком у мужчины, но все же едва заметно выдают себя своим магическим фоном. Во время забега я продолжил поддерживать свое собственное поисковое заклинание, но в более экономичном режиме. Постоянно я мониторил лишь пространство в радиусе 50 метров от себя. Но едва впереди послышался жуткий вой, я тут же направил поисковый поток воздуха вперед. «Поспешим!» — крикнул я, ускорившись. «Готовьтесь к бою! Стреляйте по глазам!» Вскинув винтовку, я параллельно начал создавать воздушный тоннель. Как только первый волк показался между деревьев, я активировал заклинание и выстрелил трижды. Прикончив волка, я выбежал на открытую полянку, увидев крупную кубическую башню с высокими бортами, через которые по волкам из винтовок палили двое мужчин, а еще один хлестал монстров сверху длинным водяным кнутом. Женщину в широкополой шляпке из-за высоких бортов был едва видно, но я заметил, как она вскинула обе руки, и из-под земли вырвались каменные копья. Как-то криво сработало, ни одним из пяти копий она не попала по монстрам точно. Лишь троим тварям брюхо вскользь шаркнуло. Последней в этом отряде была еще одна женщина, в чепце. Она швыряла в волков огненные шары и тоже попадала не так часто, как хотелось бы. Прибежавший с нами боец графини, ранее представившийся Тихоном, открыл огонь из своей магической винтовки. У него ушло полмагазина на то, чтобы изрешетить первое чудовище, ибо мужик не мог попасть по слабым точкам. «О, твари нас заметили, сразу пятеро рванули на нас!» «Артем, стену прямо перед ними!» — крикнул я. «Кость, огненный шар слева от стены!» «Есть!» — гаркнули оба парня. Монстры бежали одним рядом, так что те, кто был по центру, не успели среагировать и впечатались в каменную преграду, едва не разбив ее своей мощью. Двое же волков по краям смогли ее обогнуть. Я пристрелил правого. Опытный Тихон понял задумку и без моей указки открыл огонь влево. Едва там показалась голова твари. Магические пули вместе с огненным шаром кости волк не пережил. «Артем, трансформируй в колья!» — приказал я. «Э?» — опешил парень. «Не умеет. Слишком сложно», — мелькнуло в голове. «Развей! Остальные! Огонь прямо в стену!» Артем повел рукой, и каменная преграда обратилась пылью, а мы принялись изничтожать трех оставшихся волков. Когда с ними было покончено, я велел парням перезарядить винтовки, а Тихон со всех ног бросился к каменной башне. Чего это он? Его госпожа отлично оборону держит. Я повел своих вслед за Тихоном, держа наготове боевое заклинание и продолжая отстреливать монстров. Волков становилось все меньше и меньше. Так же, как и при штурме нашего укрепления, монстры, движимые своей яростью и голодом, пытались запрыгнуть наверх и сожрать обидчика. Однако ничего у них не выходило. Проклятье! Сглазил! «Госпожа!» — изумленно прокричал Тихон, когда один из волков вдруг неожиданно легко сбил каменный борт башни, как раз рядом с дамой в шляпке. Женщина явно не успевала защититься, смогла лишь довернуть корпус и голову. Взмахнув рукой, я выпустил воздушный серп, покрытый моим вторым даром. Красивый металлический блеск серпа рассек воздух, а затем и прикончил монстра. Поймав мой взгляд, женщина в шляпке благодарно кивнула и воссоздала разрушенную часть башни. Память реципиента откликнулась на увиденное, подкинув мне новые знания. «Ну точно. Обычные маги в проклятых землях испытывают проблемы с контролем маны. Оттого не могут выдать заклинания в полную мощность или долго их поддерживать. Обычный маг в проклятых землях становится минимум на ранг слабее. А вот дважды одаренный, если второй дар полностью раскрылся, как правило, считается на одну ступень сильнее своего официального магического ранга всегда и везде». После того, как мы прорвались к башне Кубу, битва вскоре завершилась. Монстры умирали один за другим под нашими объединенными атаками. А едва последний волк рухнул на землю, женщина в шляпке хлопнула в ладони, и ее куб медленно поехал вниз, пока не сравнялся с землей. После этого исчезли каменные борта. «Добрый день, ваше сиятельство», — легко произнес я, подойдя к ней. «Так себе место вы выбрали для прогулок». Помимо шляпки, графиня была облачена в деловой костюм зеленого цвета. Вид она имела моложавый, хотя, скорее всего, по возрасту ей было далеко за 60. От моего тона бойцы Сидоры Ивановны напряглись, а вторая женщина, та, что в пышном платье и чепце, изумленно распахнула рот, правда, тут же прикрыла его ладошкой. «Как ты смеешь говорить так дерзко с ее сиятельством?» — взревел один из бойцов и буром попер на меня. Я криво усмехнулся и недобро посмотрел в глаза телохранителю. Он что, забыл, что сейчас происходит, и думает, что мы на светском приеме, раз требует с меня соблюдения формальностей? Однако ответить ему я не успел. «Тише, тише, Филипп», — мягко проговорила графиня, остановив своего бойца плавным жестом. Затем внимательно посмотрела на меня хитрыми карими глазами и, задорно усмехнувшись, сказала: «Здравствуй, мальчик, коли не шутишь. Спасибо за помощь. Чем мне тебя отблагодарить?» «Сочтемся», — ответил я, оглядываясь по сторонам и усиливая поисковое заклинание. «Главное, что вы в безопасности». Я снова повернулся к графине, ее глаза блеснули. «Достойный ответ достойного воина, с одной стороны. А вот с другой, ты вешаешь на меня долг, а долги я не люблю». Она внимательно смотрела на меня, отслеживая каждую реакцию. «При всем уважении, ваше сиятельство, сейчас важнее всего вернуться к нашему укреплению», — быстро проговорил я. «Если не брезгуете, давайте с нами». «А чего же нам брезговать?» — изобразила она удивление. «Идемте, конечно». И Бойко прошла мимо меня. Я улыбнулся. Интересная старушка, живенькая. Чем-то мне даже мою собственную бабушку напомнила. Ту, что умерла в моем родном мире еще до первого пришествия демонов. Я едва заметно мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли, и повел расширенный отряд обратно к убежищу. Во время этого забега я то и дело расширял свое поисковое заклинание, убеждался, что никого лишнего рядом нет, и сразу же сжимал его радиус до 50 метров. Бабуля-графиня пристроилась рядом со мной, с любопытством оглядывая трупы монстров. «Столько добра пропадает!» — пробормотала она и повернулась к Тихону. Самоцветова ничего ему не сказала, но одного лишь взгляда графини хватило, чтобы ее телохранитель понял приказ госпожи и послушно кивнул. Правда, ничего не сделал, вероятно, приказ на будущее. Вторая женщина была ранена, и ее нес самый крепкий из бойцов. Но это не помешало нам набрать хорошую скорость при забеге по пересеченной местности. Притом сама графиня демонстрировала впечатляющие спортивные данные, хоть и бежала в узкой юбке и в туфлях на небольшом каблуке. «Чего, мальчик, так смотришь на меня?» — усмехнулась она на бегу. «Все думаешь, чего бы в награду попросить?» «Да нет», — хмыкнул я. «Думаю, как такая бодрая графиня умудрилась застрять в таком неприятном месте?» «Ха!» — весело отозвалась она. «Славное это местечко, источник святой неподалеку. А у камеристки моей Марфы», — кивнула она на вторую женщину, — «с ловкостью проблемы. Воду она из источника набирала, когда тут все начало туманом заволакивать. Поскользнулась, да ногу подвернула и покатилась невесть куда с оборыва. Упустили мы момент для эвакуации, мальчик. Оглянуться не успели, как проклятые земли разверзлись». «Понял», — кивнул я. «Спасибо за ответ». «Да было бы за что», — махнула она рукой и улыбнулась. «Бьюсь об заклад, эта женщина может общаться с людьми в любой манере. После моего легкого начала беседы она выбрала манеру доброй бабушки. Но и заметил, с каким благоговением смотрят на нее бойцы и камеристка. Да и капитан Семенов уж слишком переполошился, когда графиня в проклятых землях застряла. Определенно рядом со мной сейчас бодро бежит довольно значимая фигура местной Российской империи. Я ощутил дыхание монстров на периферии умения и, резко остановившись, быстро обратился к Айсидоре Ивановне. «Не успеем добраться. Сможете создать еще одну башню?» Графиня Самоцветова тоже остановилась и внимательно посмотрела на меня. Взгляд ее был задумчивым и цапким. «Они рядом?» — уточнила женщина. Однако отвечать мне не потребовалось. Волки завыли метрах в 200 от нас. Айсидора Ивановна резко выплеснула всю скопленную ману, и мы точно на подъемной платформе поехали вверх. Волки были уже близко. Я видел, как разъяренные твари несутся к нашему укреплению. Раздались выстрелы, и первые ряды монстров смело очередью из магических штурмовых винтовок. Проклятье! Опять патроны и оружие явно мощнее того, которое выдали кадетам-простолюдинам. Хочу себе персональную винтовку. Но что важнее сейчас, почему мое поисковое умение сразу не заметило группы из 10 человек? Как они умудрились скрыться? Не дышали, что ли? «Похоже, нам можно выдохнуть», — спокойным тоном произнесла графиня с высоты своей башни, наблюдая за скоротечным сражением бойцов в разноцветных доспехах против орды волков. «Корпус, наконец-то, здесь!»